Глава 12. Ирина. «Ой, не говорите, Михаил!» Смеюсь я, гладя Аркадия, сидящего на моем плече. «Иногда он такое выдает, что волосы дыбом встают». «Кому расскажу, не поверят!» Продолжает удивляться мужчина. «Надо же, а! Я уже хотел идти разбираться с тем, кто меня так нагло назвал лысым трусом. А он, оказывается, к коту обращался. Обалдеть!» Проводит рукой по лысине и снова прыскает со смеху. «Лысый!» — говорит. «Иди сюда, трус!» «Ну, точно анекдот!» Мужчина с улыбкой гладит Аркадия. «Да, парень, удивил так удивил». «Ой, как хорошо!» — причмокивает Аркаша. «Аркаша — орел и немножечко попугай. Ну что, братишка, как твое ничего?» «Ну ты и фрукт!» Скинув брови, снова хохочет мужчина. «Нахватался от Глеба, — поясняю я, — а дочь его стихам учит». «Ирина!» Продолжая гладить попугая, смотрит на меня из-под лобья. «А давайте я его у вас куплю, так сказать, за долги сына». «Увы, Михаил, но он не продается. Аркадий — член нашей семьи. Наш любимчик. А Глеб с долгами, думаю, сам разберется. Ну, или ему в этом поможет отец». «Эх!» — вздыхает он. «Представляю, как дочка бы обрадовалась. У нее как раз скоро день рождения». «Поищите в интернете или в зоомагазинах. Может, кто-то и продает. Но сразу скажу, что помимо того, что он умеет разговаривать, еще хорошо умеет пакостить, мусорить, рвать обои и много-много всего. Так что хорошенько подумайте перед тем, как заводить себе такого питомца». «Это не страшно», — отмахивается он. «Дочка, будь за ним следить. Сегодня ж поищу в объявлениях. Я загорелся идеей подарить ей попугая. А не то уж голову сломал», — усмехается он. «Подростки, сами понимаете, им вообще сложно угодить с подарком. Если я куплю попугая, то можно будет обратиться к вам за советом по его содержанию?» «Конечно, не вопрос». «А это, как я понимаю, тот самый лысый?» Смотрит на кота, который выглядывает из кухни. «Ага». Со вздохом киваю я. «Он у нас трусливый, всех боится». «Это я уже понял». Снова смеется мужчина. Когда Аркаша выдал про лысого, я чуть в обморок не упала. У громилы аж лицо перекосило от злости, когда он это услышал. А я уже успела попрощаться с жизнью, честное слово. Хорошо, что Аркаша сразу же начал болтать с колонкой Алисой, а я в этот момент успела объяснить мужчине, что у нас в доме живет говорящий попугай, который называет лысым трусом кота-сфинкса. Фух, пронесло, слава богу. Потом мы долго смеялись над нелепой ситуацией, и этот широкоплечий здоровяк бандитской наружности уже не казался мне таким страшным. Я считаю, что нужно уметь налаживать общение с любыми людьми, даже с бандюганами, вроде этого. Для начала стоит снизить градус общения, расположить к себе, если есть такая возможность. А дальше в спокойной обстановке решать острые вопросы. В таком случае никто не пострадает. «Ирина! Я приостановлю счетчик, но предупреждаю, что проценты накапали уже не маленькие. По возможности свяжитесь с Глебом и сообщите ему, чтобы он поторопился с возвратом денег. И советую вам тщательнее следить за ним. Парень катится не туда, куда надо». «Благодарю за предупреждение. А вы вообще давно его знаете? Ну, раз вы дали ему в долг большую сумму, значит, вы с ним были знакомы, я правильно понимаю?» «Он вышел на меня через парней из Ярославля. Я даю им деньги под процент. Вот и Глебу вашему дал. Только он отдавать не торопится. А я такие вещи не люблю. Донесите до него это, пожалуйста. И желательно побыстрее». «Передам информацию его отцу. Пусть разбирается. Михаил». Останавливаю его в дверях. «Извините, а можно попросить ваш номер телефона? Так, на всякий случай. Вдруг мне понадобится помощь такого солидного, серьезного мужчины, как вы. Делаю ему комплимент. У меня могут возникнуть трудности на работе. Могу я рассчитывать на вашу поддержку? Не вопрос, Ирина. Простите, как ваше отчество? Можно просто Ирина. И да, кстати, в свою очередь, я могу предложить вам услуги стоматолога. Если вдруг понадобится лечение, звоните мне в любое время. Приму вас без записи. Спасибо, учту. Кивает он и достает из кармана кожанки мобильник. Давайте тогда обменяемся номерами. С удовольствием. Через полминуты провожаю его, выйдя на крыльцо. Приятно было с вами познакомиться. Пожимает мне руку. Это взаимно, с улыбкой отвечаю ему. Хорошего вам вечера и всего доброго. И вам. Подмигивает напоследок, идет к калитке, а я захожу в дом, закрываю дверь, прижимаюсь к ней спиной и шумно выдыхаю. Вот это денек выдался. Смотрю на экран и читаю имя контакта. Михаил выбивает долги. Отлично. Хлопаю мобильником по ладони и прищуриваюсь. Кто знает, возможно, этот Михаил мне вскоре понадобится. По крайней мере, его контакт точно не будет лишним. Полосы в жизни бывают разные. Черная, белая, у кого-то цветная. А я выезжаю на встречную. И помчусь по ней с бешеной скоростью, пока не добьюсь справедливости. Впереди меня ждет очная ставка с Маргаритой, затем развод и раздел имущества. Не думаю, что все пройдет гладко. И не знаю, на что пойдет Саша ради спасения своей доли. Поэтому не помешает обзавестись полезными связями. А вдруг мне понадобится охрана? Я должна подготовиться к дележке имущества и подстраховаться со всех сторон. Вид у этого Михаила бандитский, грозный. Идеальный вариант для того, чтобы припугнуть мужа, если вдруг он пойдет на какие-то подлости. Так, потирая ладони, иду на кухню. А теперь можно и чаю попить с апельсиновым печеньем. Алиса, включи расслабляющую музыку.